Студенческий билет. Коля проснулся от того, что ему стало трудно дышать. Он громко чихнул и сел на кровати. Было еще очень рано, но Анфиса Тимофеевна уже встала и возилась за перегородкой. «Простудился, так я и знала», — сказала она. «Еще бы, под таким дождем разгуливать. Вставай, горячего чай попьешь, горло небось дерет». — Ага, дерет. То-то. Институт уже прогулял. Теперь вот здоровья лишишься. Кому ты тогда будешь нужен? После чая Коле стало легче. Но Анфиса Тимофеевна накапала несколько капель йода в чашку с водой, всыпала горсть соли и отправила Колю во двор полоскать горло. Коля, запрокинув как гусак голову, щурясь от яркого солнца, слушал, как клокочет в горле отвратительная горько-соленая жидкость. «А ты все-таки тип», — услышал он голос Виталия. «Почему?» — спросил Коля и набрал в рот новую порцию снадобья. «Не еще спрашиваешь». Виталий уселся верхом на жердь, отделявшую от владения Анфисы Тимофеевны от остального мира. «Не думал я, что зазнаешься». Коля плюнул, с удовлетворением отметил, что полоскание в чашке осталось на один глоток, и снова забулькал и заклокотал. «Говорил, не сдал. Только вчера сам говорил, а я вечером документы получал, списком подошел, и вот вам, Ростиков принят на первый курс». «Как?» — крикнул Коля и затрясся от кашля. Виталий соскочил с забора и прибольно стукнул его ладонью по спине. — Я же не знал, Виталька. — Не знал? Может быть. Но так друзья не делают. — Не знал. Ты сам читал. Не врешь? Сам видел? Да я же был уверен, что мне, дай бог, тройку поставят. А может быть, меня по ошибке, а? — Может быть. Я сейчас же поеду, сейчас же. Виталька, поедешь со мной? «Чудак, я же на работу иду. Ты приходи вечером, расскажешь». Коля вбежал в дом, схватил пиджак. «Тетя Фиса, я, говорят, студент, честное слово, даже не знаю, как это получилось». «Но тебе же сказали...» «Мне? Да ничего мне не говорили. Я сам так подумал. Подумал, что не сдал. Конечно, им со стороны виднее было, как я отвечал». Коля вспомнил аспиранта, который вел экзамен, выражение его глаз. Теперь Коля был уверен, что аспирант смотрел на него ободряюще. «Надевай», — сказала Анфиса Тимофеевна и протянула Коле голубую рубашку. «Надевай, студент, это я тебе приготовила. Новая рубашка и запонки. Вы гений, тетя Фиса, честное слово, гений. У меня в голове все перепуталось. Я студент». Коля вышел в переднюю и принялся плескаться. А Анфиса Тимофеевна, крикнув «Деньги на билеты оставила, хватит зайцем ездить», и ушла на работу. Коля надел рубашку и, осматривая себя в зеркальце, Анфисы Тимофеевны думал: «Люди-то, люди какие все хорошие! Анфиса Тимофеевна, на аспирант не посмотрел на Евгения Леоновича, а Лена, Виталька, все хорошие, и Дмитрий Дмитриевич. Непонятные и тяжелые события последних дней встали перед ним во весь рост. Вчера его так и не пропустили в клинику к Дмитрию Дмитриевичу. «Нужно ехать сейчас же. Забегу на минутку в институт и к Дмитрию Дмитриевичу. Жив ли он? Что произошло между ним и человеком?» Может быть, ты, Коля, студент?» — говорили колеса электрички Виталькиным голосом. «Мне в приемную комиссию», — сказал Коля вахтеру института. «Только с 2 часов. Но мне сказали, что я, кажется, принят в институт. Здесь где-то списки висят». Его пропустили, и Коля начал просматривать списки, начав с буквы «А». Абрамов, Акимов, Астахова, Трощенко. Да что я, нужно найти на «Р». Но среди фамилий на букву «Р» его фамилии не было. «Неправду», — сказал Виталька. «Неправду». «Нашли?» — спросила вахтерша. «Нет, не приняли», — ответил Коля. «А вы по какой специальности?» «Я?» Коля взглянул на заголовок, приколотый кнопками к щиту со списками. «Я не сюда. Я же подавал на теоретическую и экспериментальную физику. А где их списки?» «А вон там, направо, еще одна доска стоит». Вахтерша указала связкой ключей. Коля подбежал к другому щиту. «Нашел», — проговорил он, задыхаясь от волнения. «Нашел. Вот он я, Ростиков. А где студенческие билеты получает?» «Это наверх иди, в деканат». В деканате Колю встретил знакомый аспирант. «Ростиков», — сказал он, — «сейчас я тебе билет выпишу и пропуск. Партизан». «Партизан? Я не партизан». «Поздравляю вас, Ростиков, желаю вам успешно окончить курс института», — говорил аспирант, просматривая стопку серых книжек. «Ага, выписан и подписан. Вот он». Аспирант протянул Коле билет и добавил: «А я тебе благодарен. Напомнил ты мне мою студенческую молодость. Тоже шумели, спорили». «Скажите, а Сергея Кайгородского тоже приняли?» «Да, только перед тобой вышел. 10 минут назад. Совсем другим стал институт. Коля шел по коридорам, узким, полутемным, принюхивался с каким-то особенным, загадочным запахом. Все, что раньше сковывало, слушало его, исчезло. Институт стал его, Колин. Он приоткрыл дверь в одну из лабораторий и бодро кивнул сердито посмотревшему на него лаборанту. Перед парадной дверью Коля вытащил студенческий билет и показал его вахтерше. «Ну и слава Богу», — сказала она. Коля так и вышел на улицу, держа открытым студенческий билет. «Теперь в больницу к Дмитрию Дмитриевичу». В вестибюле дежурная сестра сказала ему: «Состояние больного немного лучше, во всяком случае лучше, чем вчера. Он пришел в себя. Если хотите, можете его навестить. Вы родственник Михантьева?» «Я не родственник, я его ученик», — ответил Коля. «Тогда не знаю. А что, родственников у больного нет?» «Я точно не знаю», — сказал Коля. «Кажется, нет». «Ты опять здесь?» — услышал Коля знакомый голос и машинально отскочил в сторону. Он не заметил, что к столику, за которым сидела сестра, подошел Борис Федорович. «Борис Федорович, ведь Дмитрий Дмитриевич здесь, у вас лежит». «Больной Михантьев в терапевтическом отделении», — сказала сестра. «А гражданин ему не родственник». «Знаю, все знаю», — сказал Борис Федорович. «Бери халат, идем быстро». «Вот что, понимаешь, получилось с этим вашим чудовищем». Коля едва поспевал за Борисом Федоровичем. Они прошли в отдаленное крыло клиники. Какая-то особенная тишина окружала Колю. Мягкий ковер заглушал шум шагов. В конце коридора Бориса Федоровича остановил совсем еще молодой врач. «Родственник?» — спросил он, указав глазами на Колю. «Нет, не родственник, но близкий больному человек». «Я должен вас предупредить», — сказал врач, — «поменьше шума и недолго. И, кроме того, у него провалы в памяти, не нужно вопросов». Шторы в палате были спущены, и Коля не сразу разглядел койку, на которой лежал Дмитрий Дмитриевич. Глаза его были открыты, бледные руки бессильно покоились поверх простыни. — Что с вами, Дмитрий Дмитриевич? Что с вами случилось? — спросил Коля. — Не помню. Помню, пришла Лена, и все. — Вы узнаете меня? Я Коля, Коля Ростиков. — Узнаю. Ты, Коля, запиши. — Вот бумага, — тихо сказал врач. — Киев, улица Короленко, 5, квартира 12, Бойко Варваре. Желаю счастья, Дмитрий. И все, все. Ей казалось, что я медленно делаю карьеру. Карьера — глупость какая. Найдешь профессора Семочкина, Аркадия Владимировича. Да, Владимировича. Не забудь отчество Владимировича. Пусть мои книги возьмет. Да, еще. Там в столе работа. Масс-анализы происхождения метеоритов. Аркадий пусть отредактирует, Владимирович. Если найдет сносной, пусть напечатает. Теперь все. Неужели? Прошептал Борис Федорович. Врач приоткрыл простыню. Борис Федорович нагнулся. По ноге Дмитрия Дмитриевича тянулся какой-то похожий на тонкую веточку след. Но он бесконечно ветвился у колена и уходил к пальцам ноги. — Напряжение огромное, — сказал врач. — Это не светительная сеть. Я никогда не видел такую сетку следов на теле больного. — Он закрыл глаза, хочет отдохнуть. Ну, идемте. — Коля, — неожиданно позвал Дмитрий Дмитриевич, — я что-то хотел сказать. Хозяин прилетел. Прилетел хозяин, но к чему это? Не помню. Хозяин прилетел. Но он вдруг широко раскрыл глаза. Вспомнил. Человек где? Но дело не в нем, не в нем, не в нем. Прилетел хозяин. Вот что. Берегитесь. Прилетел хозяин. Бере. Голос его упал до шепота. Глаза закрылись. Молодой врач наклонился над ним, затем махнул Борису Федоровичу и Коле рукой. «Уходите!» — шепнул он. Они вышли из палаты. «Я, Борис Федорович, сделаю все, что смогу», — сказал терапевт. «Мне кажется, что ток миновал сердце. Может быть, поэтому больной так быстро пришел в себя. Я надеюсь». «Да-да, и я надеюсь», — ответил Борис Федорович. Ты, Коля, дай мне эту бумажку. Я все сделаю, о чем просил Дмитрий Дмитриевич. И еще кое-что сделаю. Я твердо уверен, что этот ваш человек. И я, — сказал Коля, — и я тоже так думаю. К Дмитрию Дмитриевичу не ходи. В его квартиру, понимаешь? Хватит с нас и Дмитрия Дмитриевича. Нужно... «Предупредить Лену, нужно предупредить», — думал Коля, выходя из клиники. «Ведь она ему верит».